Часть третья. Глава девятая. Эра Великого Конца. Переход оказался без окон, с прозрачной крышей из поликарбоната. «Ну, про официальный профиль нашего отделения вы уже слышали», — продолжил Момышев. «Подробности легенды получите на инструктаже. Для всех мы блатная контора с бумажной работой. Вы официальный специалист по обслуживанию компьютерных систем импортного производства. К вам приносят аппаратуру, вы с ней занимаетесь. Ничего не знаете. Хотите знать, чем мы на самом деле тут занимаемся?» «Не хочу», — совершенно искренне ответил Виктор. «А узнать все-таки придется. Мы занимаемся проектами средств переустройства мира после краха глобализма. А вы верите, что крах наступит? Он запланирован. Возможно, когда-нибудь человечество назовет наши годы эры Великого Конца. В отличие от ваших советских деятелей, мы не ставим больше на рабочие движения. Рабочий класс в развитых странах уже и придавлен. Часть производства перенесли туда, где вчерашние голодные крестьяне готовы вкалывать, как папуасы, за стеклянные бирюльки. Да и дома рабочих поджимают мигранты из тех же стран. Белые воротнички, бесправные, иллюминизированы. Демократическая интеллигенция превратилась в маргиналов, независимая пресса – в развлечение для дебилов. Мы ставим на мелкий и средний бизнес. Он активен и жаждет все поделить. Главное – 100% гарантировать этим хозяевам их собственность и доходы при возможности поживиться за счет крупной рыбешки. Мелкобуржуазная революционность? Ну да, что-то вроде. Пусть раскачивают лодку и ослабляют свое государство. Пихивать в социализм мы их не будем. Главное, чтобы не мешали нам жить. За туннелем перехода оказался обычный офисный коридор со стенами холодного серо-голубого цвета. Вдоль одной из них тянулся ряд металлических дверей с кнопочными кодовыми замками, без табличек, только номера. Широкие окна на противоположной стороне были закрыты теми же самыми жалюзи, которые Виктор заметил снаружи. Невидимые кондишены гнали навстречу легкий ветерок. Они остановились возле пятой двери от входа. 212, прочел Виктор. Наружная дверь открылась в полуметровый тамбур со второй дверью, которую Момышев отворил обычным ключом. За тамбуром был кабинет, почти без мебели, только пара серых двухтумбовых металлических столов с плоскими плазменными экранами терминалов, которые были вмурованы в столешнице с окнами из толстого зеркального стекла, готовые по необходимости прикрыться сверху гибкими стальными шторками. Клавиатура была в виде нарисованных, как показалось Виктору, клавиш по той же стеклянной столешнице. Вместо мыши справа просвечивало что-то вроде то ли коврика, то ли тачпада. Никаких бумажек, а даже письменных приборов здесь не наблюдалось. Вся информация, рожденная в этом пространстве между строгих, как костюм мидл-менеджера, стен, должна быть умереть в угловой тумбе, скрывавшей в своих недрах системный блок. Виктор вошел внутрь. В заднюю стену справа от входа был вделан шкаф системного блока с кондиционером и сейф. А слева шкаф с ушкой для верхней одежды, холодильник, микроволновка, кофеварка. И что-то вроде бара с прозрачной посудой из закаленного стекла. Между окнами висела плазменная панель, завешенная механической шторкой. «Это от электромагнитного излучения», – кивнул Момышев на столы, – «чтобы не могли информацию снять». «Хм, хорошо придумала». «Мир не должен знать, как его будут окучивать. Это помешает ему быть счастливым». Виктор внезапно догадался, что этот странный дизайн, сочетавший крайний аскетизм с продвинутостью, преследовал еще одну цель. Бумага или посторонний предмет, выпавший из портфеля или кармана, не могли остаться незамеченными или залететь под мебель. «Вот ваше рабочее место», – кивнул Момышев на стол у стены поменьше. «Сейчас, конечно, вы в систему не войдете, оформим, все положено, тогда активирую допуск». «Понятно. А чем я тут буду заниматься, я точно не знаю, узнаю после того, как подпишу все бумаги». «Ну, работа у вас будет та же самая, что в кооперативе, постановщиком». «У вас получается, есть смысл вас в этом качестве использовать. Только в наших проектах. То есть я буду консультировать разработку подрывных операций против или еще кого-то там?» Момышев улыбнулся. В уголках его прищуренных глаз появилась сетка морщинок. «Но почему думают, что у нас могут предложить человеку то, что он не хочет и не готов делать? Задача проекта, в котором вы будете, не разобщать мир, не ссорить, а наоборот объединять». Объединять глобальными информационными сервисами. Вы же сами давеча убеждали всех насчет дата-центров. Неужели вы хотите им кому-то навредить? Не верю. Ну нет, конечно, дата-центры позволяют лучше вести бизнес, особенно в мелких и средних компаниях, где сложно создать полноценную инфраструктуру. Вот видите, вы понадобились нам как человек, который понимает, в чем нуждается завтрашний бизнес, и вообще простые забугорные обыватели. У Китая есть возможность завалить мир дешевыми материальными ценностями, у нас дешевыми информационными сервисами. Это лучше, чем ваше газовое и нефтяное геополитическое оружие. Согласны участвовать? Дело благородное. А на каких условиях? Теперь поговорим о бренной материи. Система стимулирования у нас несколько иная, чем в кооперативе. Поскольку проект масштабный, то основное вознаграждение будет, когда начнут получать конкретные результаты. Размер достаточный, чтобы сразу приобрести, например, секцию в малоэтажке с участком коттеджа, и еще останется там на что-то там, например, попутешествовать. Короче, вы становитесь хорошо обеспеченным человеком, после чего можете либо идти, так сказать, на пенсию с комфортом, либо идти на следующий масштабный проект. А если потянете, по результатам вас делегируют небольшую фирму, в которой можете реализовывать свои любые творческие планы. Дальше загадывать пока не будем. Подождите. Если я правильно понял, по следующему проекту в качестве оплаты дадут собственный бизнес? Ну, можно и так сказать. Она, конечно, со своей стороны социальное обременение, но с другой можно свободнее решать вопросы на свой страх и риск. Или вы против? Нет, ну почему же? Просто непривычно как-то для социализма. Зато логично. Хозяйство в руки тому, который в этом хозяйстве разбирается. Ну, а у вас еще впереди годы подумать над деловыми планами. А пока, кстати, вы насколько мне сообщили, идейно не против частной собственности? Идейно? Нет. Вот у нас постоянно говорят, что мы всем, что потребляем, обязаны частнику. Плечи Момышева внезапно затряслись, и не успел Виктор удивиться, как его новый шеф издал громкий раскатистый смех. Он хохотал, как ребенок, откинувшись за спинку стула и опрокидывая голову. Обязаны! И чего вы думали? Да это... Ну, если вдруг сказать, что по обиде в Великой Отечественной мы все обязаны товарищу Сталину. Но ведь даже Сталин этого не говорил. Он народ упомянул. Так что частник у вас, надо понимать, хуже Сталина. Но может, они в чем-то и правы. Ведь производят частные предприятия. Виктор Сергеевич, в компьютерах вы лучше, чем в экономике. Не надо путать частное предприятие и частное лицо. Хотя, может, вас нарочно там запутываем. Частник – это частное лицо. Без денег оно ничто. Не может ни нанять никого, ни чего-то выпускать. Деньги частника – главное. А откуда берутся частные деньги? А это то, что после расчетов за материалы, комплектацию, налоги и прочее, частник не заплатит работников, а возьмет себе, вроде как на развитие производства. Это, по сути, не его деньги, а вроде как он одолжил, чтобы вернуть с процентами в виде гарантии заработков, роста заработной платы и так далее. Но откуда мы знаем, сумеет ли он этими нашими деньгами распорядиться или по ветру пустит? Будем надеяться, что естественным отбором все умные и хозяйственные, так это когда работает, а когда и нет. У вас, например, часто нет. Ну и какие же вы банкиры, если так вот запросто раздаете кредиты? Точнее, считаете нормальным такую экономику, где хочешь, не хочешь, а вынуждены кредитовать неизвестно кого. А поэтому-то частную собственность у вас официально и отменили. Вы оделегированы. Ну, на самом деле, это просто такая универсальная схема, где можно слепить и частную, и государственную, да и любую. Чем она хороша? Просто уходим от этих дурацких споров, какая собственность лучше, и начинаем разбираться в сути, во взаимных обязательствах личности и общества, создаем систему таких общественных типовых договоров. Вы приобретаете зубную щетку, присоединяйтесь к одному договору. Приобретаете фирму, к другому. От идейных споров перешли к тонкостям, к деталям. Молодцы, мелькнуло в голове Виктора. Не стали париться, подо что подгонять частное, там собственность общественная. Какое им надо, такое и придумают. И законы под нее сочинят. И спорить не о чем. Самое лучшее у них, потому что они ее под себя заточили, а не под мировой порядок. Ну, надо дать понять, что с потрохами они меня этой фирмы не купил. Да, согласился он, значит, есть смысл работать до конца проекта. А то меня вчера уже на компьютерное производство переманивали. Кто? Встревожился Момышев. Судя по его лицу, он видел в этом не только проблему движения рабочей силы. Как они представились, как выглядели? А, да это совсем не то. Просто мужики с завода, с опытного производства, видимо, в буфете в комплексе за одним столиком обедали. Знаете, они так увлеченно о работе рассказывали, что ели машинально. Так просто к слову и пригласили. Нехватка народа у них. Ну, это другое дело. Нехватка, да. Она сейчас везде, нехватка. А насчет еды вы тоже правильно подметили. В психологии это называется проблема голодного художника. То есть голодный художник не откажется писать картины ради того, чтобы найти более стабильный источник заработка. И это сейчас общая проблема. Союзная проблема, Много художников и некому работать. Нет, ну почему союзная? Глобальная проблема. Момышев заговорил торопливо, словно боясь, что Виктор сейчас начнет его перебивать и расспрашивать. Вот вы верно подметили, у нас экономическая система сейчас как бы толкает человека вверх по пирамиде Маслоу. Человек насыщает более высокие потребности, а более примитивных меньше заботится. Ну, вроде как это само собой. Не знаю, как это ученые объясняют, просто оно так и выходит. Законы развития потребностей, они, знаете, неприродные. Они зависят от личных ценностей данного человека, значит, это общественных ценностей. И в результате, понимаете, у нас вот этот низ пирамиды, основание, первый этаж, он не растет до бесконечности, как раньше предполагали. Рост материальных потребностей замедляется, и значит, теоретически, пока теоретически, может наступить такой момент, когда можно сказать, что они в целом удовлетворены. Ну, то есть не играют для человека главной роли. Может, при этом будет даже распределение по потребностям. Ученые спорят, ну, тут разные мнения, но это детали. То есть общество будущего, которое раньше называли коммунизмом, это голодные художники. Люди, которые ради высшей идеи могут обходиться без еды, горячей воды и так далее. Ну, нет, это же крайности. Голодный художник. Это я для примера привел. Для упрощения. Хотя когда-то так многие действительно себе его, это светлое будущее, представляли. Наверное, сами были из этих голодных художников и видели идеал человечества по своему образцу. А вы инженер и видите свой. Фанатики-коммунары, как голодные художники. Мысль интересная. Фанатизма мы тут у себя не допустим, не то время. Вообще пирамида Маслоу – очень упрощенная схема потребностей. Есть и другие. И просто объяснять хорошо. Виктор заметил, что Мамышев волнуется. Словно бы он хотел сказать Виктору сейчас что-то важное, от чего зависела его собственная жизнь. А может быть и жизнь Виктора. Стоп, мы немного ушли в сторону. Главное в нашей стране – человек выше растет. А в западном обществе никогда ничего по потребностям не будет из материального, потому что там на первом уровне для прибыли изобретают все новые, новые и так до бесконечности. Там экономический механизм держит человека внизу пирамиды, непрерывно расширяет основание и не дает перейти на более высокие этажи. То есть держит человека на уровне обезьяны. Ну, не всех там, большинство людей не дает расти. Что это значит? Значит, человечество там не эволюционирует, как биологический вид. А что бывает с видом, если он перестал эволюционировать? От волнения Мамышев даже расстегнул пуговицы на воротнике. Теперь вы понимаете, насколько важно то, что вы здесь не на заводе, не где-то. Не для правительства, не для нашей страны, вообще для всех. Если мы не отладим альтернативное общество, альтернативную экономику, которая будет развивать человека как биологический вид, так вот эта столбовая дорога мирового общества, куда они нас всех зовут интегрироваться, приведет Homo sapiens к его концу. Он просто выродится. Он уже вырождается. Это борьба за продолжение рода. В высшем смысле, если хотите. «Ну что ж», – подумал Виктор, – «говорить они умеют красиво и складно. Посмотрим, что там будет в натуре». «Ясненько. По крайней мере, в отличие от нашей реальности, мне понятен смысл вашего эксперимента». «Ну, это хорошо, что вы поняли. Это очень хорошо, что вы все понимаете. Вот тут некоторые кричат, не надо ставить экспериментов над обществом, не надо ставить экспериментов. Так ведь все существование общества, вся его история есть эксперимент природы, стихийный и безжалостный. И не пытаться внести хоть каплю разума в этот слепой опыт над миллиардами людей, которых мучает масса угроз от ледников и пещерных медведей до войны и кризисов, просто бесчестно».